Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В жизни каждого из нас бывают радостные минуты, но бывают и скорбные, и горестные. Все святые, даже в самых тяжелых ситуациях, в болезнях, невзгодах, поношениях, неустанно благодарили Бога. Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. За радость благодарить нам привычно, это как бы естественно. А вот как благодарить в скорбях, в болезнях? Батюшка, вам слово. Всех поздравляем с праздником. Конечно, вот благодарить Бога за радости, которые Господь посылает нам в этой жизни для тела, это одно. Но Господь думает о спасении нашей души, то когда посылаются скорби, или болезни, или какие-то неприятности, это уже не для плоти нашей, не для земной жизни, а для вечной жизни. В это время наша душа, она очищается, она избавляется от грехов в болезнях. И Господь через страдания, через скорби, Он призывает к себе. Человек приближается к Богу. Поэтому надо научиться благодарить Бога и за то добро, которое нам Господь посылает, и за болезни, и за скорби. То есть надо научиться Бога благодарить за все. И тогда мы узнаем, что наша душа умиротворится, успокоится. Особенно, если мы предадимся воле Божией, скажем, Господи, в страданиях, когда у нас бывает, благодарю Тебя за все, за все искушения, за болезни, за радости, за все Бога надо научиться благодарить. И вот что интересно, это надо, чтобы наша душа к себе уже это усвоила. И начинать это с утра. И когда надо это внимание все заострить, как утром проснулись, прямо осенили себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю жить во имя Святой Троицы, и прям сразу, если есть у кого возможность, силы, сделать земные поклончики. А кто не может, так сидя, Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. И, Господи, умножь во мне веру. Господи, дай мне кончину благую христианскую, непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. И также обратились к Матери Божией, к ангелу-хранителю, с этими же словами. И можно к своему святому, и тех святых, которые мы любим, и что, если мы обращаемся к Богу с этой просьбой, Господь нас хранит и даст нам кончину благую, христианскую, непостыдную, и доброго ответа в день страшного суда. И вот когда мы себя настроили с утра, умылись и прочитали утренние молитвы прежде всякого дела. Евангелие прочитали, одну хотя главу и два послания. И молитву Иисусову, если кто может. И Богородица Дева, радуйся. И вот в течение дня выходим ли из дома, допустим, на работу. Если кто знает молитву, достойно есть, надо прочитать. И сказать: Господи, сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Благослови меня на работу. И поклониться Господу. С работы пришли, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя. А если мы на работе, приступаем к ней: Господи, благослови. Кончили, слава Тебе, Господи. И даже вот когда мы идем на кухню готовить: Господи, благослови. Кончили работу на кухне, слава Тебе, Господи. То есть и на кухне даже работать, все надо с молитвой. Потому что благодать Божия через молитву, через наши уста освещает всю пищу. Но как святые отцы говорят, что когда мы читаем молитву Иисусову, призываем Бога, Творца Вселенной, освещаются наши уста, освещается тело, освещается наша душа, воздух, наше жилище освещается, и благословение Господне вот над пищей, все освещается. Ну, добрая хозяйка, она всегда имеет у себя банку, допустим, полулитровой или литровой воды святой. Все это приносится из магазина, освещается водой на кухне. Конечно, ни в коем случае нельзя раздражаться, возмущаться, кричать, шуметь, потому что душа наполнена гневом, злом. И пища вся оскверняется, все жилище оскверняется. Надо сохранять полный мир, тишину в своей душе. И тогда и будет в доме тишина. И вот если мы так себя настроим, то на душе будет радость, будет мир и покой. И вот, конечно, тот человек, который полностью отдался в руки Божии, что бы с ним ни было, он уже не боится ничего. Как преподобный старец Силуан говорит, человек, который отдался в руки Божии полностью, он уже не боится ни болезней, ни скорбей, ни смерти, ни врагов, ни разбойников. Он ничего не боится. Почему? А потому что мы уже отдались в руки Господни. А если, допустим, мы в голове держим свои проблемы, то ли, допустим, о сыне, или о дочке, или о муже, или о работе своей, или о квартире, постоянно у нас в голове эта забота. Но Господь что сказал? Прежде всего, ищите Царство Божие, остальное все приложится вам. Потому что Господь, прежде нашего прошения, Он знает, что нам надо. Самое главное – быть на правильном пути, на пути спасения. И тогда Господь все благословляет. И работу даст Господь, и жилище, все необходимое. Даже если наши дети не на правильном пути, если мы будем держать это все в голове, как помочь моей дочке или сыну, это ничего не даст. А если мы обратимся к Богу, мол, Господи, Ты же видишь, что мои дети погибают, и моя душа тоже находится на погибельном пути. Вот я только страдаю и мучаюсь о них. Когда начинается молитва, тогда начинается жизнь в нашей душе. И вот эта жизнь нашей души, она передастся детям, и они тоже, по милости Божией, вот станут на правильный путь. Конечно, не в миг, как, допустим, хозяйка посадила огурцы или морковку на грядке, на другой день выходит и смотрит, выросла ли морковка или огурец. Конечно, нет. Это все находится пока в земле. То есть надо время. И, конечно, будем молиться, поливать, и тогда Господь и благословляет и морковку, огурцы, но это все будет уже к осени. Точно так же ребенок родился, он не миг вырастает. Постепенно, когда родители его кормят, ухаживают за ним, он незаметно для родителей растет. Вот точно так же и человек духовно, когда в молитве пребывает, вот терпит скорби, болезни, никому зла не делает, а за всех молится, то постепенно душа его духовно возрастает. И она уже меняется. Человек видит себя уже не праведным, а грешным, нечистым, скверным. И он всех считает уже святыми людьми, а себя самым нехорошим, самым скверным. Вот это правильный путь, путь смирения. Человек благодарит Бога и живет по воле Божией. Батюшка, как научиться искренне благодарить? Мы можем сказать, произнести эти слова, слава Богу, и вслух, и про себя, но вот чтобы сердце это действительно почувствовало, что действительно мы благодарны Богу за посланные нам испытания, какие-то вот искушения, болезни. Все-таки бывает нам тяжело в этих ситуациях. Как научиться искренне это делать? Ну, поначалу будет трудно. Допустим, вот мы заболели и не можем подняться. И нам очень тяжело сказать: «Господи, благодарю Тебя за болезнь». Надо пересилить и сказать: «Господи, благодарю Тебя. Значит, так надо. Значит, такая Твоя святая воля. Ты знаешь, что мне полезнее, потому что Ты мой Отец, а я Твое дитя». Вот нам научиться через силу говорить, а потом уже это будет в радость. А почему мы об этом говорим? А когда мы Бога благодарим, это как бы мы протягиваем руку и просим у Господа помощи. То есть нам опять дает за благодарность. Ведь Господу ничего не жалко. Ведь Он весь мир украсил. А человек создан для вечности, тем паче Он ее украшает. Самое главное, чтобы человек предался воле Божией и жил по воле Божией. Вот тогда уже в душе человека начинает накопляться благодать Божия. И тогда поначалу человек через силу благодарит, а потом уже с радостью будет благодарить. Как вот говорят, как избавиться от жадности? Ну, отдавай пока тебе. А потом, когда привыкнешь, чтобы уж отдавать и самые ценные вещи, то, что они для тебя дороги, так и здесь. Поначалу человеку тяжело будет, а потом уже привыкнет и за все будет благодарить. Даже его парализовало. Он еле-еле в сознании. Говорит: «Господи, да будет воля Твоя. Благодарю Тебя, значит, так надо для меня. Ты же меня хочешь спасти. Значит, да будет воля Твоя святая». Как вот преподобный Амвросий Оптинский говорит, что люди, те, которые достигли совершенства, Господь их забирает из этой жизни. И в другой случай, когда Господь видит, что человек уже неисправим, Господь тоже забирает из этой жизни. И один святой отец говорит, когда человек достигает высшей точки, когда он уже лучше не станет, он забирается из этой жизни. Мы слушаем звонки. Пожалуйста, вопрос. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Это звонят из Белоруссии. Батюшка, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Я звоню с Белоруссии. Значит, у меня такой вопрос. Я дружу с молодыми людьми. Они церковные, ходили в православную церковь и вдруг стали ходить к баптистам. Но ко мне они приходят, со мной разговаривают. Я старалась на них повлиять, разговаривала со священником с ними вместе, но никакого нет результата. Они как ходили к баптистам, так и ходят. Им 25 лет. Так я вот не знаю, я правильно, что я с ними общаюсь, или мне с ними сказать: нет, не ходите ко мне. Спаси Господи, матушка. Если вы в себе чувствуете силу, что вы православная, и на вас ничего не повлияет, то, что они будут говорить вам, то можно с ними общаться с той целью, чтобы как-то их вразумить, как-то им подсказать, потому что Библия – это есть острый меч. Не так возьмешь, обрежешься. В них пока действует благодать обращающая. То есть Господь всех призывает. И вот они только уверовали, это благодать обращающая. А теперь благодать должна быть, уже покаяться должны, оставить всю греховную жизнь, а потом уже освящающая. Они только прикоснулись к первой благодати. Ну и поскольку Священное Писание надо знать, там ведь одно понятие такое, другое другое. Допустим, сказано так, что поклоняться Богу надо только в духе. Бог есть дух, и поклоняться только в духе. Бог на всяком месте. Ведь мы же православные это признаем. Вот. И они говорят, а зачем тогда иконы? А мы должны на это дать ответ. Христос, пришедший во плоти, Он пришел в духе или во плоти? Они скажут, во плоти пришел. Скажи, а если вот в наше время Христос пришел, можно было бы его сфотографировать или на видеокамеру заснять, или можно было его образ художнику написать. Это же образ Христа, который пришел во плоти. Мы же Бога в духе не можем изобразить. Потому что Он принял плоть человеческую. И Он прикасался к людям, и люди к Нему получали исцеление. Так что эта икона, это не Бог, а это образ Божий. И мы целуем не краски и доску, вот, а поклоняемся первому образу в духе истине. Вот это правильно будет понятие. Они приведут мысли. А вот в Ветхом Завете пророк Исаия написано, что мастер идет в лес, вырубает из дерева идола, обкладывает его серебром или золотом, прибивает его в угол и молится ему, кланяется. А когда надо, этого идола обносит вокруг дома. Но этот идол, он не может ни говорить, ни слышать. Вот ваши иконы. Мы должны сказать, что есть огромная разница. Есть человек, а есть животное. Есть идолы, а есть икона. В Ветхом Завете икон еще не было. Были в Ветхом Завете люди, которые не знали Бога Творца Вселенной. Они себе изображали богов, делали из камня, из золота, серебра, и меди, из дерева. Башка делали, божок. И они ему кланялись. Поэтому было сказано, что нельзя поклоняться идолам. И они себе в угол ставили, молились, носили этих идолов. Так разница громадная. Образ и идол. Образ Христа. Вот так им объяснять надо. Ну, когда мы молимся святым, они говорят, нельзя молиться святым, потому что написано в Священном Писании, что один посредник между Богом и человеком – Христос. Мы должны только сразу к Богу, ко Христу обращаться. Но здесь понятие должно быть какое? Объяснить надо им, что дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, потому что все святые, они живут в Боге. И вот когда мы люди, живущие на земле, и те люди, которые живут с Богом, они все живут в Боге. И когда мы с земли обращаемся к Матери Божией, или обращаемся к святителю Николаю, или к другим святым, то наша молитва, она в первую очередь идет к Богу. А в Боге они принимают наши все молитвы. И это происходит в одно мгновение. Это мы здесь как-то на земле другие законы у нас. А там совсем иное. Там в одно мгновение все видят и друг друга, и слышат друг друга. Потому что живут в Боге. Это мир совершенный. Ну, для примера. Вот вы находитесь в квартире. За стенкой у вас живет соседка. И вы набираете телефон соседки, звоните к ней. Вы же не вмиг к ней обратились. Вот вы попадаете на станцию, где блок срабатывает, и к соседке доходит. Может, это километров 10 или 20, где-то станция стоит. Туда 10, оттуда 10, уже 20 километров. Но это все в одно мгновение происходит. Так тут никакого посредничества нет. Сразу молитва идет к Богу, а в Боге все святые, никаких посредников нет. А то, что посредничество, один посредник, там дальше надо читать. Потому что во время спасения нашего Господь явился посредником между Богом и людьми, спасая нас. Конечно, можно отвечать на многие такие вопросы. Объяснять все надо им, что Священное Писание надо понимать правильно, потому что там заучены тексты против тех людей, которые ходят в православную церковь. Против них. Только. Поэтому таким путем надо объяснять потихоньку им. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. С Богом, с праздником и с пророком Наумом сегодня. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, матушка Иоанна. Вы знаете, батюшка, я хотела спросить, вот уча своих чад духовных, Амвросий Оптинский, он говорил, что нельзя пренебрегать маловажными обстоятельствами. Он говорил, что даже от грошовой свечи Москва сгорела. Вот что входит, так сказать, вот в эти маловажные обстоятельства? Это можно иметь, что вот посильную милостыню или ближнему помогать, молитва, конечно же, и таинство Христово принимать. И, батюшка, вот как монашество, я вот хотел вас спросить, насколько вот нынешним христианам возможно или посилен аскетизм? Спаси, Господи. Спасибо, Господи. Маловажно, что вот взять, допустим, орел. Он не попался в сеть, когда охотники его ловили. Он когтем зацепился. Он уже пойман. Поэтому и в деле спасения надо обращать не только на большие грехи, а надо обращать и на малые грехи. Потому что из малых грехов вырастают большие грехи. И детей, конечно, воспитывать, отсекать у них вот все вот эти малые пороки, чтобы потом из них не произошли и большие пороки. Потому что ребенок не обращает на них внимания, а родители должны это все видеть и учить. Хотя мы, может быть, тысячу раз скажем, что это делать нельзя. Они все равно будут делать. Надо иметь большое терпение и без всякого раздражения научиться спокойно, уверенно говорить, что Господь запрещает так делать, делать нельзя. И вдруг в один момент ребенок поймет, да, это делать нельзя. Допустим, ребенку нельзя потакать. Допустим, мать видит ребенка, он играется с бритвой или с ножом, или ножницами. Все равно он должен поранить себя. Но родитель разумный, он, конечно, начнет отнимать. Но ребенок будет плакать. Все равно давай ему играться. Придется тогда уже отшлепать ребенка и забрать у него. Он будет плакать, орать. Поэтому надо отсекать самое малое. Вот, отняли бритву или нож, мы сохранили, он уже не поранил себя. Вот таким путем должны сохранять своих детей и сами себя. Аскетизм, конечно, он и во всех религиях есть. Вот. В православии аскетизм всегда был и есть, начиная с первых веков. И Иоанн Предтеча питался только соками, и мед ел, акриды ел. Это особая пища была. Но самое главное, он был в Боге, в молитве, проповедовал покаяние. Был аскет. И вот начиная с первых веков, аскетизм всегда присутствовал не только в монахов, но и в православных христиан. Допустим, всем надо знать, что объедаться, досыта есть, это вредно. Те, которые вот не соблюдают посты, а едят досыта, на определенном этапе своей жизни, Потом они поймут, что это плохо. А почему? Вдруг сердце стало болеть. Задыхаться человек стал. Весь ослаб. Или инсульт. Или инфаркт. Мало ли что может быть. Почему? А потому что излишки пищи в нашем теле. Поэтому надо всегда воздерживаться во всем. То есть в жизни. Аскетизм он везде и для монахов, и для мирян. Он нужен всегда и везде, и во всем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Это вы со мной разговариваете? Да, с вами. Будьте любезны. Очень большая просьба от группы врачей, чтобы батюшка Авросий Мюрасов повторил метод лечения, как он избавился от боли в позвоночнике. Поподробнее. Мы запишем это. Спаси Господи. Ну, кратенько я скажу. Мне лет 40. Поясничный позвонок вниз провалился. От этого мне ногу пережимало, левую. Лет 20 я страдаю. Всегда приходится массаж делать, стучать по ноге, по этому месту. Ну, я обращался к врачам. Ну, один врач нашелся, профессор с Петербурга, он мне поставил одним ударом. Но поскольку мышцы привыкли, они опять стянули на свое место. И где-то я краем услышал ухо, что надо вытащить оттуда. Вот я так и попробовал сделать. Это когда человек ложится на живот и делаем растирание маслом. Потом берем то ли кусочек хлеба, или же от яблока, или от картошки срезаем, чтобы в них воткнуть 12 спичек, головки друг к другу. И кладем на это место, где провалился позвоночник. И поджигаем. И на это место кладем полулитровую банку. И она начинает в себя всасывать. Это я лично для себя так устроил. И я пробовал вот 45 минут лежать терпимо. А потом берешь палец, раз, и банка-то и отошла, и вот на этом месте, потому что тянуло, и мышцы расслаблись, и позвонок вышел. То есть он стал на место? Стал он на место. Я вот так и один позвоночник вытащил, и второй вот на днях делал. И я почувствовал, что от ноги все отошло. И также я рукой пощупал, то мне всегда провалился туда палец. А сейчас вроде спина ровная. Но интересно, что тот раз, когда я рассказывал об этом, вот рассказал, и звонок после передачи, одна бабушка и говорит: «Батюшка, вот я слушала вашу передачу, вы в конце говорили одно время, что у кого слабость бывает или сердце больное, надо взять стакан воды, ложку меда размешать и выпить натощак. И у меня перестало сердце болеть, я стал себя чувствовать хорошо. И стал у меня глубокий сон». Но это кому как идет. Допустим, у меня бывает такой момент, когда вот хлеба я поем, я чувствую в желудке воспаление. Как-то вот нехорошо. Я беру стакан воды, вот газированный, ложку меда, выпиваю, и мне так чувствую приятно. И все прекращается на месяц, на два, на три, до тех пор, пока хлеб вот не поем. Сухой так вот. Когда забудь, поем, опять начинает болеть. И вот она мне говорит: вот, батюшка, вы рассказывали вот в передаче, так вот, лечиться как? У меня есть картошка, у меня есть спички, и банка полулитровая есть. А куда это все ставить? Я говорю: матушка, никуда не надо ставить. Я говорю: это лично мой опыт. И, возможно, у кого-то провалился этот позвонок, и человек не может его поставить. Но вот это лично мой опыт. А может быть, старому и не надо уж и ставить это. Я думаю, что для тех людей, которые еще молодые, вот, для них это будет полезно. То есть только тому, у кого вышли позвонки, и не обращаться к костоправам, если нет возможности обратиться, да, к костоправу, то можно как вот дома с... Ну, конечно, это лучше всего к врачу кому-то обратиться. Врач может увидеть, что позвонок провалился туда или нет. И чтобы после этого врач мог посмотреть, стал ли позвонок на месте или нет. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Института певческой культуры ВЛААМ. Достойно есть. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот, во-первых, благословите раба Божия Георгия. Господь вас благословит. Я вот страдаю периодически запоями. Как на это смотреть? Как болезнь или страсть, которую надо переносить с благодарностью? Как вы скажете? Спаси Господи. Это как страсть уже, это болезнь. Как избавиться от нее? Преподобный Амвросий Оптинский и многие оптинские старцы советовали, как избавиться от любой болезни или от любой страсти. Надо сделать генеральную исповедь, насколько это возможно, позволяет память. Вот, с юности нас вспомнить все грехи и кратенько записать, о чем сказать на исповеди, то есть освободить душу. Когда мы будем каяться в грехах, очищать в это время душу свою, что произойдет? Насколько мы освободим душу от грехов, настолько мы получим благодать Божию. Вот. В это время Господь очищает нашу душу и дает благодать свою. И человек после исповеди, он не чувствует за собой этой страсти, и он от нее отходит. И, конечно, вот те люди, которые покаялись, они не чувствуют с собой эту похоть, страсть, то надо держаться. Вот. И стараться не пить. И вот мне позавчера приехали в монастырь два человека. Я знаю, что один человек 6 лет курил. Вот. И его сынок то же самое, ему уже за 30 лет, а отцу-то уже за 50 лет. Говорит, батюшка, говорит, прости, но вот я 6 лет курю, это мне невозможно. Там уже и пальцы все засмоленные, все пропитано уже этим табаком. И что интересно, сейчас они приехали и говорят, какое чудо. Вот после исповеди, ну, настоящей, глубокой. Ну, вот есть желание, но вот мы не курим. То есть такой страсти уже нет. Точно так же и к водке. Желание, может быть, и останется, как память о водке, но уже такой страсти не будет, желания. И вот оптинские старцы советовали с собой носить Евангелие, и как только захочется выпить, начни, открывай Евангелие и читай. И в это время бес, пьянство отходит, потому что Слово Божие входит в нашу душу и изгоняет эти мысли. Слово Божие все проникает. Как апостол Павел говорит, Слово Божие – это есть меч, который разделяет душу до костей и до мозгов. Так что вот и просить Господа своими словами: «Господи, помоги мне избавиться от этой страсти, потому что с винопитием в человека входит без винопития». Вот. Если человек, допустим, гневается, раздражается, в нем живет без гнева, без зла. И, конечно, если человек, как преподобный старец Силуан говорит, что если мы здесь, на земле, не изгоним беса гнева и перешли в тот мир, он нас вечно будет там мучить. Поэтому человек, живя на земле, здесь, он должен избавиться от всех страстей, какие только есть, для того, чтобы душу освободить. Потому что если мы даже войдем в рай с какой-то страстью, мы там не сможем. Потому что божественная благодать сожжет нас там. Поэтому надо освободить душу от этих страстей. Как-то мы приводили, когда человек больной глазами, он же не может находиться на улице при солнечном свете. Его глаза ломит. Ему легче находиться в темном месте. Так и здесь. Человек не может находиться в раю, потому что Творец Солнца – сам Бог. Там свет уже совсем другой. И человек с грехами, он не выдержит. Ему только одно место, где-то удалиться подальше от света, в темном месте. А в темном месте только демоны живут. Там они будут мучить. Поэтому мы должны избавиться и от гнева, от зла, чтобы из нас ничего скверного не выходило. А каким путем избавиться? Очень просто. Никогда не говорите, прежде чем не подумал. Вот, мол, сейчас я должен сказать, а будет ли это полезно для ближнего или нет? А может быть, он обидится? И посмотреть, кто сидит, не соблазняться ли этим. Вот таким путем. Но лучше всего промолчать. А где-то надо сказать, подумать. И вот когда так мы будем, если надо где-то сказать, громко не говорить, потому что когда возвышаем голос, обязательно коснется сердце и пойдет оттуда гнев. Потому что из сердца идут и гнев, и зло, и прелюбодеяние, и кражи, и воровство. Все начинается с сердца, так говорит Господь. Чем оно наполнено, то изливается через наши уста. Не от головы все это идет. Нет, не от этого. Потому что все пороки страсти идут из нашего сердца. А ум наш, он стоит на страже. То ли разгневаться нам, то ли промолчать. Все от нас зависит. То ли взять стакан, налить водки и выпить, или же не выпить. Это решает наше сознание, наш ум. Вот, допустим, свинья идет мимо огорода. Она смотрит, вход туда есть. Она заходит, все подряд ест. А хозяин говорит ей: что ты делаешь? Ну-ка вон отсюда. Она хрюка, даже голову не берет. Она все пожирает, пока он палку возьмет и выгонит ее. А вот когда человек идет, у него появилось естественное желание насытить желудок. И хотя открытые ворота, он думает, а же огород-то не мой, а вдруг хозяин выйдет, и какие неприятности будут. И он воздержал себя и пошел дальше. потому что у нас есть сознание. А все животные, они такого разума, как у нас, не имеют. У них есть только одно – инстинкт самосохранения. И даже есть интуиция. Но такого разума, чтобы заниматься математикой, делать какие-то машины, компьютеры, у них этого нет. У них есть только одно – сохранить жизнь. Смотрите, маленькая собачка, еще щенок, ничего не понимает, не знает, но он знает свое место, идет хозяин, он хвостиком виляет. А если чужой человек идет, уже начинает тявкать. Никто и не говорил. Допустим, кошка рядом, она даже и не обратит внимания, потому что она привязана не к человеку, а к жилищу. Хоть там кто угодно входи, она не обращает внимания. То есть Господь определил законы природы, каждому свое. Человек – это единственное разумное существо, которое особо одарено разумом. И он, человек, прямо ходит, потому что его родное отечество – небо, он всем своим видом показывает. А все животные ходят спиной кверху, головой вниз, потому что они умирают, у них душа, она неразумная и бессмертная, то есть смертная. Животное умирает, душа вышла, растворилась в воздухе. Вот в этом отличие. Но сейчас нас так, как 70 лет продолжали дурачить, что человек это животное, что это разумное животное, что это обезьян. И так до сегодняшнего дня все про обезьян говорят. Уже стыд и позор, все одно и то же, что мы от обезьян, что труд создал человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Отец Амбросий, добрый вечер, благословите. Господь вас благословит. Я хотела вас задать несколько вопросов. Во-первых, я пощусь, но у меня все время совращается. И я хотела спросить, кто, во-первых, вот эти посты ввел в правила христианское? Это раз. И во-вторых, кто определил, что можно есть, что нельзя есть? Вот, например, молоко, ведь это же не является уж таким криминалом. Ну, мясо нельзя там есть, рыбу, а вот молоко, например. И кто может благословить мне 73 года? В общем-то, я старый уже человек. Кто может благословить мне только молоко хотя бы? Вот. Это второй вам. И третий. Вот если такое количество постов, как у нас Петровский, Рождественский, вот эти посты, у других религий, например, мусульман, иудеев, храни вас Господь, спасибо. Спаси Господи. В основном-то воздержание началось с Эдемского рая. Господь сказал, что от всех деревьев можно кушать плоды, а от древа познания добра и зла, если вкусите, умрете. Поэтому Господь специально запретил от одного древа только вкушать плоды. Почему? Не все возможно, а чтобы воздержание имели и совершенствовались. И после грехопадения людей, вот, допустим, до потопа люди мясо не ели, потому что Господь создал человека и животных, дал пищу траву. Человек – это травоядное существо. Если, допустим, у тигра или у льва зубы большие, когти. Это имелось в виду не пожирать ближнего, потому что ближний тоже хочет жить, а для того, чтобы вырывать корни, когтями разрывать, зубами вырывать, сладкие корни кушать деревьев. Но поскольку вот человек не воздержался, приступил к заповедь Божию, Господь не за это вывел из Эдемского рая, а за то, что Адам и Ева не покаялись. Потому что Господь говорит: Адам, что ты сделал? Он говорит: меня искусила Ева, ту жену, которую ты мне дал. То есть обвинил Бога и Еву. И не покаялся. Господь призывает Еву к покаянию. Она: это меня змей искусил. И поскольку они оба не покаялись, они были выведены из Эдемского рая. И земля была проклята. И Господь сказал, что земля будет приносить всякую негодную траву. и сказала Адаму, что ты в плоти будешь добывать себе хлеб. А жене сказала, ты в болезни будешь рождать себе детей. Ни одно животное так болезненно не рождает, как человек. Поэтому церковь установила, поскольку человек это травоядное существо, вот, мы должны только фрукты вкушать, но уже после всемирного потопа церковь благословила по жестокосердию людей вкушать мясную пищу и молочную пищу. Изначально так не было. И поэтому воздержание должно быть. И пост никогда никому не повредил. Он приносит только огромную пользу для нас. Хотя вот в восточных народах там сказано так, что ведь молочная пища, она уже взрослым не нужна. Она нужна только детям, которые растут. А когда выросли, они уже переходят на растительную пищу. Так что пост никогда никому не повредил, приносит только огромную пользу. Преподобный Серафим Саровский говорит, кто кушает мясную пищу в среду-пятницу или в четыре поста, он вкушает самую негодную, дохлых крыс, мышей. То есть дьявол, видя, что мы приступили к заповеди Божию, заповедь церковную, и поэтому смеется над нами. И вот когда мы нарушаем посты, то в это время очень много болезней. У праведного Иоанна Кронштадтского была мать. И когда она была сильно больной, это был пост, врачи ей благословили бульон куриный. Она сказала, что я никогда в жизни не нарушала поста и не нарушу. Потому что здоровье дает не пища, а Господь за наше воздержание, вот за нашу любовь к Господу. Батюшка, а кто может решить вопрос послабления поста, когда человек болен и не в силах пост, допустим, держать? Это надо договориться с духовником. Допустим, человек после операции, для того, чтобы восстановить организм, духовник может благословить. Допустим, вот есть правило, женщина, когда беременная, ей не надо, ну, если пост, ей надо поститься. А если она когда родила, для того, чтобы восстановить тело свое, она может 40 дней вот, не вкушать, то есть может 40 дней вкушать скоромную пищу для того, чтобы восстановить свой организм. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Благословите, батюшка, раба Божьего Сергия. Господь благословит. Батюшка, вы говорили про генеральную исповедь. У меня вот так получилось, что я первый раз исповедовался тяжело больным. И я исповедовал грехи в общем, то есть называл общие грехи, то есть я еще не был готов к исповеди. Потом постепенно у меня начали проявляться воспоминания о конкретных грехах. Я в них еще отдельно исповедовался. И вот я теперь не знаю, вот допустим, не все конкретные грехи, вот которые вот, но они меня сейчас не мучают. Вот я в них это конкретно не исповедовался. Вот как мне быть вот с теми грехами, которые вот в принципе меня сейчас вот не мучают, но я знаю, что я вот конкретно в них еще не исповедовался. Значит, надо все рассказать, чтобы ничего не оставалось на совести. Хотя они могут быть и не мучают. Надо все равно покаяться. Пашка, мы говорили о том, что нужно благодарить Господа. Когда вот мы сами попадаем в ситуацию сложную, мы можем благодарить за самих себя, но когда наши близкие попадают в какие-то сложные ситуации, тяжелые, вот тут как быть? Ведь хочется, чтобы и жизнь у них была полегче, чтобы они, может быть, меньше испытывали каких-то страданий. Вот как здесь все-таки разделить? У Господа это послано, или же это сам человек виноват, вот наш близкий? Ну, мы всегда себя должны настраивать так, что когда у нас в жизни все в порядке, святые отцы учат так, все почти в один голос. Никогда не надо искать виновных кого-то. Во всем надо искать вину только в самом себе. Потому что виноваты мы во всем. Потому что наши грехи лишили благодати или вообще мы ее никогда не имели. Вот, допустим, ко мне приехала одна девушка, и она говорит, что грехов у меня никаких нет. Ну, так, немножко сказал, и все. Я говорю, вот, знаешь, вот, давай попробуем так сделать. Пока сейчас у нас живет в гостинице. У тебя грехов нет. Но когда я стал ее опрашивать, и много грехов, не раскаянных. И она была очень осторожна, такая озлобленная, внутренняя. И вот что чудо какое совершилось. Я говорю так, теперь ты покаялась только в тяжелых грехах. Вспомнила. А теперь из души твоей начнут выплывать разные грехи. Ты их не надо полностью туда, чтобы заглохли. А ты дай возможность им выйти. Я говорю, записывай, о чем сказать на исповеди. И вот она начала записывать. Она просто брала пачку бумаги и все записывала, грехи. Я уж через силу, давай просматривать эту исповедь. Ну, то есть она решила все заново исповедовать. И вот она мне уже, наверное, 2 недели мучает. Все пишет и пишет и пишет. Малышка, даже Яна уже вышла из себя и говорит. Она мне каждый день бумагу берет и постоянно давай, давай и карандаши эти. Вот. Ну, столько много приходится писать ей. Ну, я рассказал, ну, ради этого пусть пишет. И вот теперь она уже окончила писать, все рассказала. И так придет, вспомнит раз один грех, 2 греха. Конечно, вот в подробности не надо входить, но саму суть греха надо сказать, чтобы этот грех не мучил. И тогда вот душа освободится и станет легко. И вот эта девушка, ей 23 года, вот, то она была мрачная такая, а сейчас она просто освободилась, ровность такая, спокойная, и же голову вниз не держит. Ну, радостная, и с ней уже общаться интересно, потому что исповедь творит чудеса. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амбросий, благословите Татьяну, рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела узнать, вот сейчас соборование в храмах проходит. Скажите, пожалуйста, вот младенца можно пособоровать, болящего? Ну, мы скажем так, что в танце соборования прощаются те грехи, которые человек по своей слабости ума уже забыл. Но поскольку ребенок греха никого не совершил, вот, ему соборца не обязательно. Просто родителям надо покаяться в грехах, потому что дети страдают за грехи родителей. Я вот знаю, одна девочка болела, вот, потому что мать совершала какой-то грех тяжелый. Я говорю, вот она болеет из-за этого греха. Она прекратила, и девочка выздоровела. Так что вот за грехи родителей дети болеют, так что не надо соборовать ребенка. Мы слушаем следующий вопрос. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. У меня есть подружка, которую муж привел к православию, и они венчались. Потом муж взял ее и оставил ни с того, ни с сего. Вот, значит, я ей сказала, что у нее был другой человек, значит, потом появился через несколько лет, что надо церковным браком им венчаться. Вот. Ей сказали, что надо сначала, ну как, церковный развод или что-то в этом роде получить. Но тот первый ее муж не захотел с ней идти в чистый переулок. Вот. Ну так они и жили с новым мужем, и второй муж ушел. Она теперь вот не верит, что можно обвенчаться, что это что-то даст. И вообще, как ей теперь жить-то? Это надо почитать 1 послание Коринфянам, 7 глава. Там сказано о браке, что и в конце вот этой главы там сказано, что жена может выйти тогда замуж за другого человека, пока он не умрет. Она связана законом с первым мужем. Если развелась с этим мужем, и вышла за другого, то это грех прелюбодеяния, потому что сказано мужу или жене нельзя оставлять друг друга. То ли примириться, вот. Но бывает много случаев, допустим, когда там сказано или оставаться одна. Бывают такие случаи, допустим, девушка вышла замуж, а муж оказался больной, может, даже психически неуравновешенный, и с ним никак нельзя жить. Это часы уже вопрос, и она повенчалась. Вопрос надо решать с епископом. Или бывает, что повенчались, и вдруг кто-то из них какую-то в новую веру, в конфессию попал. Ну, все кто. Вот для того, чтобы семья не погибла и самой не погибнуть, вот, тоже этот вопрос надо решить с епископом. Вот такие вопросы. Это вопрос не эфирный, это вопрос очень сложный. Там всяких есть но, и почему, да как, от чего. Так что все вопросы решать с духовником, а духовник уже с епископом решит. Батюшка, ну вот часть этого вопроса еще была такая, что что дает венчание вообще? Вот может ли венчание гарантировать прочный союз, прочный брак, что люди не разведутся, будут любить друг друга? Или нужно что-то другое еще, потрудиться, сказано, верить? Сказано, что во всем действует вера. Потому что все таинства совершаются только над верующими людьми. Допустим, жена верующая, а муж неверующий. И вот для того, чтобы ей спастись, она призывает мужа, чтобы он уверовал и крестился. А вот, а у меня веры никакой нет. И хотя он и крестится, он все равно душой остается мертвый. Потому что Господь сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Поэтому пользы никакой не будет. И насильным путем ничего не бывает. Ведь браки соединяются тогда, когда друг друга любят. И вот тогда венчает церковь своих только прихожан. И тогда этот брак Богом благословенный и приносит огромную пользу. А когда люди сырой материал не обработаны, церковь не ходит, матом ругаются, курят, ну, ради уже матери, чтобы ей угодить, пошли повенчались, а потом они, поскольку духа нет, Бога нет, и любви божественной нет, на плоти далеко не уедешь, разводятся. И сколько бы жен себе не нашел, или сколько мужей не нашел, все равно любви нет, потому что духовной жизни нет. То есть, батюшка, по-видимому, нельзя вот относиться ко всем таинствам, в том числе и к таинству брака, как к магии какой-то. Должно быть участие самого человека, деятельное творческое участие, и много потрудиться нужно, чтобы этот брак сохранить. Конечно, это надо постоянно ходить в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, строго соблюдать посты, читать утренние вечерние молитвы, Богу молиться, не ругаться, скандалы не устраивать. Все терпеть, и болезни, и скорби, все благодарить Бога. Вот только тогда принесет пользу этот брак. А так толку нет. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы просим вас помолиться о здравии Анастасии, Владимира, Татьяны, Марии, Надежды, Елены, Владислава, Надежды, Ирины, Дмитрия, Александры, Фатини, Льва, Нины, Сергия, Виктора, Владимира, Николая, Николая, Вячеслава, Алексея, Натальи, Вячеслава, Клавдии, Неонилы, Зои, Ольги, Лидии, монахини Анны, архимандрита Амвросия, Василия, Раисы, Евгения, Евгения, Анастасии, Владимира, Григория, Константина, Александра, Натальи, Андрея, Георгия, Натальи. Тяжелоболящие. Матушку и Анну. Спасибо. Здравия. Да, батюшка, вот у меня уже написал список. Тяжелоболящие монахини Ксении и о упокоении новопредставленного Бориса. Наша передача подошла к концу. В понедельник отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.